— Она безобидная женщина, господин, — поспешил вклиниться ее великовозрастный сын. — Злые люди обвинили ее в колдовстве, и после долгих пыток разум оставил ее. Нам пришлось поселиться подальше от чужих глаз. — Печальная история. По знаку Эшли гномы выложили на стол 6 серебряных монет. Плата более чем щедрая, даже учитывая уровень цен в харчевне старого Труора. Мы расселись за столом, рукавами смахнув крошки и мелкий мусор. Стандартными требованиями общепита здесь явно пренебрегали. Женщина закурлыкала что-то невнятное, потом засмеялась и раза три, низко поклонившись нам, вышла из дома. Хозяин достал из корзины хлеб, кислый сыр и принес большой кувшин очень плохого вина. Спать можно прямо здесь. Мы с матушкой устроимся на сеновале. Во двор не ходите, я псов на ночь цепи спускаю, мало ли что. Еда была скудной и безвкусной. Настроение у всех соответственное, застольный разговор не ладился. То ли мы просто устали, то ли кожи ощущали необъяснимую ауру опасности, зримо витающую в затхлом воздухе. Хотя чего уж там особо необъяснимого, знаки видели все, просто не все сделали выводы. Ну а туром и не туром на любую проблему реагировали лишь по факту. Гипотетической опасности для гномов не существует в принципе. Они для этого слишком практичный народец. Эльф-самоубийца, наоборот, он был готов напридумать себе самых рискованных приключений на пятую точку, если вблизи нет реальной возможности сложить голову героям. Благо, судьба его в этом плане покуда баловала, то есть рисковали мы не по-детски и каждый день. С моим хозяином все было еще проще. Он не местный, у него интуиция не развита, а значит, если и дернется лишний раз, так исключительно из романтического склада души. Но там спасти какую-нибудь невинную девицу, восстановить справедливость, покарать зло, наказать негодяя. Поэтому единственный, у кого вечно болит голова, — это я. Мама всегда говорила, что у меня мягкое сердце и чересчур развитые понятия личной ответственности. Наверное, потому что я большой, а большие должны заботиться о маленьких. — Всем спать! — приказал граф Эшли, пересчитал нас по головам и добавил. — Первую половину ночи на страже будут гномы, вторую — я сам. Малыш и Эландер нуждаются в полноценном отдыхе. Никто не спорил. Все правильно. Прошлую ночь я вообще не спала, а остроухому досталось с переноской всех наших туш от Черного озера. Кстати, надо будет на обратном пути набрать этой водички и налить тому же Трувору в соп, а потом мы все вместе повеселимся, глядя, как старый наемник будет ловить под барной стойкой 28 маленьких агархов, что не смешно. А я так старался. В негласном своде правил выживания для жителей фронтира есть и такое. Ночуя в незнакомом месте, держи оружие под рукой и оставляй меж собой и другом расстояние, достаточное для одного трупа. Гномы, отработав свое, честно заявились в дом и леглись спать, то есть театрально захрапели. Огромные псы действительно были спущены с цепи и злобно порыкивали на сидящих у крылечка родственников. Но если кто слышал о гноме, покусанном собакой, пусть попробует повторить эту грязную ложь в лицо турому и не турому. И это лесные эльфы умеют находить общий язык с любыми животными. У них медведи, и волки, даже заграничные крокодилы — опрокидываются на спину, счастливо болтая лапками, как расшалившиеся щенки. Гномы считают подобное поведение неоправданным слюнтяйством. Короче, После того, как самый злобный песик мигом словил по ушам обухом топора, остальные уж не нарывались.